Спасибо. Мелодия пластинка. На мелодии пластинка. Раз. Раз. А. На мелодии пластинка должна была быть записана. То есть факт сам состоялся, она записалась. Но она лежит. Лежит в виде магнитной записи. И будет там лежать еще очень долго. А? Там окончательно были отобраны две в стане реки и почему не падает небо. Вот это он встал у реки, чтобы напиться молчания. Но это записи уже настолько морально устарели, что выпускать их я уже не вижу никакого смысла, например. Но Москва с Ленинградом никак не могут разобраться, кому за это отвечать, кто за это будет получать по голове, поэтому они медлят. А? Так в том-то и дело, я вот так сам радуюсь, потому что так это все там будут резать, как-то издавать, а так, в общем, все спокойно. Такая древняя кровь, что те, кто казались, стали как есть, как будто бы их здесь нет. И они пытались пробиться к ней, пытаясь оставить на ней свой след, не зная, что это нельзя купить. И они вились вокруг ее ног, как мотыльки на свет. А он пил спирт где-то в углу, глядя на них, как в огонь. И он сказал, как будто ей вслед: это падают звезды, подставишь ли ты им ладонь? От него ждали больших проблем, как будто бы он учебник неврозов с ответами в самом конце. И он был продан и отдан в плен, и каждый был волен, не вытерев рук, созвав семью и накрыв на стол, смотреть кино о запретных плодах на белом, как снег, лице. И кто-то кричал им: как вы могли, не подходи, не тронь. Но он сказал: здесь нет козырей, просто падают звезды, подставит ли кто-то ладонь. И когда этот фильм будет кончен и снят, и когда отзвенит последний звонок и затихнет прощальный вальс, мы останемся здесь, как будто мы после грозы. Да, я видел свет, я слышал удар, мне кажется, что это был гром. Слава Богу, гроза прошла стороной, не задев ни меня, ни вас. почему-то на стуле в углу несколько роз, как кровь. И я не помню, кто это сказал. Просто падают звезды, подставишь ли ты им ладонь?